Мне вот интересно, я вот все время слушаю вот эти видео про вот эту ситуацию, да, где погибли БПЛАшники, и там основной аргумент такой, что вот в полку не было по штату, значит, подразделения БПЛА, да, что, значит, люди числились на снайперских должностях, и подразделения БПЛА не было, и, в общем, они выполняли свои задачи, значит, по штатному расписанию. А мне вот интересно, как вообще полк мог выполнять боевые задачи, если в нем не было подразделения БПЛА? Вот что они вообще делали? Вот мне интересно, просто вот что делают там подразделения, как они вообще воюют на фронте, как они вообще находятся на фронте, если все управление сейчас идет только через БПЛА. То есть каждый солдат идет значит, на какую-то позицию, его ведет БПЛА. Каждая БМП, которая едет куда-то, ее корректируют с БПЛА, с Мавиков, да? Каждый выстрел с миномета корректируется с БПЛА. Каждый выстрел там с БМ-21, с гаубицы, это все корректировка идет с БПЛА. Потому что если ты не видишь, куда летят твои снаряды, ты убиваешь поле просто, да? Это все знают, что если артиллерия стреляет без контроля, без контроля с БПЛА, это просто, ну, расход боеприпасов. Вот просто интересно, если в этом полку не было БПЛАшников, то как они вообще воевали все это время? Вот просто вопрос, никто не хочет задать этому командиру полка, сказать просто, как ты воевал, если у тебя по штату, ну, не по штату, или по штату, или вообще было у тебя БПЛА, или не было, вот все кричат, там они не были БПЛАшники, по штату не было БПЛА. А как он вообще воевал, если нет БПЛА там у него?